Россия, зима, весна, лето, осень, мужчина, женщина. Вот семь нот, из которых складывает свою изумительную музыку слова Иван Алексеевич Бунин. Музыка эта бесконечна и неповторима, как бесконечны и неповторимы каждое из этих явлений. Россия, зима, весна, лето, осень, женщина и мужчина. Любовь. Вот о чем рассказывает, поет, бормочет, выкрикивает, тоскует Бунин. Его любовь безоглядна, но и беспощадна. Любовь сладостна и жестока. Женщины, созданные воспоминанием и воображением Бунина, часть великой природы, а природа – часть России. Все это сплетено в его любви и особенно обострено тем, что Родина далеко, и долгие годы он безнадежно оторван от нее. Он эмигрант, и при этом мучительно ощущает себя русским и только русским. Сквозь роскошь Средиземноморья, сквозь цветущие альпийские луга, сквозь изумительную гармонию и восхитительный хаос Парижа, он вспоминает и видит заново русский снег, русскую пыль, русский лес, русскую реку. Этот час нашей с вами встречи мы посвятим Ивану Алексеевичу Бунину. Три рассказа о любви. Любви манящей, влекущей, обжигающей, убивающей. Любви угасающей, уходящей навсегда, но при этом незабываемой.